Глава 7. Это были 3 недели безграничного счастья. Днем я работаю в госпитале, сдала экзамен, и теперь я официально медсестра. Меня утвердили помогать доктору Макларену. Сказать, что он был не рад, это ровным счетом не сказать ничего. Первые 3 дня он то и дело причитал. Одного ущербного мне вполне достаточно. Так нет же, они еще и сопливую хамку мне подсунули. У меня его слова вызывали улыбку. Он на самом деле прекрасный доктор и добрый человек, который любит побубнить. А кто идеален? Таких нет. Лори же оказался действительно очень неуклюжим парнем. Не было ни одного дня, чтобы он что-то не уронил или не пролил. Как-то раз Макларен отпустил его раньше домой, и на мой вопрос, почему он согласился взять его помощником, док просто ответил, что это не моего ума дело. Позже Сара рассказала, что Лори нашли в лесу 4 года назад. Никто не знает, как он там оказался и откуда он вообще. Все относились к нему настороженно, ведь он молчал и не говорил ни слова. Сначала он жил в храме, его никто не брал на работу. Общаться с ним тоже никто не хотел. Да и как? Ведь это был совершенно закрытый ребенок. И в один из дней доктора вызвали в храм. Кому-то из прихожан было плохо, и он был вынужден прийти. Это единственный раз, когда он посетил стены храма Возрождения. Он считает, что люди там просто тратят время впустую. И каждый, кто пропадает там, молясь и прося всеобщего мира и блага, это законченные глупцы. Когда Макларен покидал храм, то на ступенях увидел паренька и спросил у преподобного, тот ли это мальчишка, что был найден в лесу. Получив утвердительный ответ, он просто подошел к Лори и сказал: «Пойдем». И тот пошел. И вот уже 4 года доктор оберегает мальчишку от нападок сверстников и обеспечивает его кровом и работой. После того, как я узнала эту информацию, мое мнение укоренилось. Макларен в душе добрый, а не безразличный человек, каким хочет казаться окружающим. Ночи... О, боже, ночь... Это отныне мое любимое время суток. Я никогда бы не подумала, что можно настолько сблизиться с человеком. Майкл стал для меня тем якорем, благодаря которому я хочу жить. В ту ночь, когда Майкл и Рой вернулись домой, я из рассказов поняла, что они преследовали машину нападавших до самых ворот Черной Пантеры. После им пришлось вернуться в Крест, так как попасть за ворота и выяснить, для чего люди мистера Морриса напали на них, не было возможным. Саманта по-прежнему работает с детьми и рада этому. Стейси теперь в отряде Майкла. И как бы это удивительно ни звучало, мы с ней нашли общий язык. Но это ровно до того момента, как она начнет переходить границы. Мои границы, что расчерчены вокруг Майкла на расстоянии 3 метра. А то и больше. Брэдди идет на поправку, но ему минимум на 3 недели запретили идти в дозор. Его возмущением нет предела. Еле передвигаясь по дому, он то и дело причитает, что уже совершенно здоров и готов снова войти в состав группы Майкла. Стейси же каждый раз подкалывает его, говоря, что он, как домохозяйка, плохо выполняет свои обязанности. Это бесит его больше всего. Но как только Брэдди отворачивается... Я вижу, как блондинка мило улыбается ему вслед. Я же, каждый раз просыпаясь, молюсь, чтобы сегодня Майкл вернулся домой. Страх потери преследует меня каждый божий день. И как только открывается дверь, и мой мужчина переступает порог, я влетаю в его объятия, готовая раствориться в нем без остатка. Шарлотта практически переехала в храм. По словам Сары, она каждый день молится о покое души своей сестры. Со мной она по-прежнему не разговаривает и старается вообще меня не замечать. Я поступаю так же. Это было лучшее время в моей жизни. Но все изменилось. Примерно 1 час назад меня выдернули со смены и проводили в кабинет преподобного. Он сидел на своем шикарном троне и разглядывал меня, словно я загадка мира. Я же осталась стоять у входа. Если честно, то мои нервы до сих пор находятся на пределе, когда я вижу этого человека. Я понимаю, что он не сенатор, но это не помогает мне расслабиться в его присутствии. Скорее всего, даже настораживает. От сенатора я знаю, чего ожидать. Этот садист показал мне свое истинное лицо И не раз. А этот экземпляр так и остается для меня загадкой. «Прошу», — говорит преподобный и указывает на стул рядом с собой. «Я спешу. Для чего вы меня позвали? Хочу как можно быстрее покинуть это место». «Лучше присядь». Его скорбное лицо заставляет меня опуститься на стул, а мысли уже перебирают все возможные мотивы этого человека позвать меня. «Так, села. Что дальше?» Спрашиваю я, а от нервов начинаю крутить пуговку на кофте. И через пару секунд она остается у меня в руках. «Я пригласил тебя, потому что это очень деликатное дело. Сегодня, буквально несколько минут назад, мне принесли письмо». Замолкает и смотрит на меня. «А я при чем? Хотите, чтобы я его прочла вам?» «Какой-то бред. Я больше чем уверена. Читать этот мужчина умеет». «Письмо было адресовано мне, но речь в нем идет о тебе». Хмурит брови и с видом страдальца начинает мне объяснять. «Знаешь, Джей, вся наша жизнь зависит от реакции. Нашей реакции, которая порой бывает глупой, своевременной, логичной, совершенно разной. Также существует промежуток между известием, каким-то событием и нашей реакцией на него. Этот промежуток и есть свобода выбора. День за днем мы находимся в этом состоянии, сами того не осознавая. Именно так проходит вся жизнь». Прожигает меня взглядом и все-таки заканчивает свою тираду. «И сейчас перед тобой поставлен выбор». Пододвигает ко мне лист бумаги, но не отпускает его, удерживая одним пальцем. Я же, в свою очередь, смотрю на это письмо, как на змею, которая может в любой момент наброситься на меня. «Для начала я даю тебе выбор, прочитать это или нет. Ты можешь встать и уйти, остаться в неведении и жить так же, как и этот месяц. Можешь прочитать и изменить свою жизнь. Это касается моей мамы. Это не вопрос, а констатация факта. Единственное, что может заинтересовать меня в том городе. Где-то глубоко внутри я понимала, что настанет такой момент в моей жизни, когда она снова будет заинтересована во мне. После слабого кивка преподобного забираю у него письмо и читаю строки, которые навсегда изменят мою жизнь. Изменят все. «Сейчас ты опять оказалась перед выбором, встретиться с Анной Моррис или нет». Мужчина в рясе складывает руки перед собой на столе и разглядывает пальцы. «У меня нет выбора». Смотрю на почерк матери и понимаю, это конец. Мне придется нарушить слово, данное Майклу. От этого на душе становится тяжело и мерзко. «Это неправда. Выбор есть всегда, Джей. У вас тоже был выбор, говорить мне об этом письме или нет». Я начинаю злиться. «Да, но она твоя семья». Как только он произнес эти слова, у меня в голове мгновенно возник вопрос. «А так ли это?» «Семья превыше всего. Это говорите мне вы?» Смешок вылетает из меня. «Да, моя семья не пример для подражания, но я каждый день молюсь, что мой брат найдет истинный путь в жизни. Эти молитвы помогают только вам, преподобный. Так вы тешите свое самолюбие, понимая, что вы делаете все, что в ваших силах. На самом же деле вы не делаете ровным счетом ничего». Поднимаюсь на ноги и оставляю проклятый листок на столе. «Так ты согласна?» «Я предпочитаю сама убедиться в правдивости этих слов. Иначе я не могу». «Хорошо. Тогда сегодня на закате. Я буду готова». Уже на самом пороге останавливаюсь и оборачиваюсь к копии сенатора. «Преподобный, можете выполнить одну просьбу?» «Конечно. Не дайте Майклу помешать мне. Что бы я ни сделала, это будет мой выбор». Преподобный отвечает согласием, и я покидаю стены храма Возрождения.